на Большой Думе, где противно всем обычаям присутствовали иноземцы, генералы, адмиралы и инженеры, Петр мужественным голосом сказал боярам: «Понеже фортуна скрозь нас бежит, которая никогда так близко на юг не бывала, блажен, кто хватает ее за волосы. Посему приговорите, бояре, разоренный и выжженный Азов благоустроить вновь и населить войском немалым, да неподалеку оттуда, где заложена мною крепость Таганрог, сию крепость благоустроить и населить же. И еще потребно, аще нам способнее морем воевать, нежели сухим путем, построить морской караван в 40 али более того судов. Корабли делать со всей готовностью, с пушками и мелким ружьем, как быть им на войне. И делать их так: патриарху и монастырям с 8000 крестьянских дворов корабль, боярам и всем чинам служилым с 10000 крестьянских дворов корабль, гостям и гостиной сотни, черным сотням и слободам сделать 12 больших кораблей. И посему боярам и духовным, и служилым людям, и торговым составить кумпанство, сирич товарищество, и быть всех кумпанств 35. Бояре так и приговорили, хотя у многих глаза повылезли и шубы вспотели. Кумпанство велено составить к декабрю под страхом отписки вотчин, поместий и дворов на государя. Каждому кумпанству, кроме русских плотников и пильчиков, держать на свой счет иноземных мастеров, переводчиков, кузнецов добрых, одного резчика и одного столяра, и одного живописца и лекаря с аптекой. И далее Петр велел приготовить особую подать на постройку канала Волга-Дон и рыть тот канал, не мешкая. Развели руками. Без спора приговорили.